С 10 по 17 августа в Пхеньяне в храме святыни Тхэквондо проходил 5-й республиканский шашечный турнир среди детей. В нем принимали участие более 200 детей-игроков, отобранных во всей стране. Школьники 1 и 2 классов начальных школ соревновались в группе 1 лиги, а воспитанники детсадов в группе 2 лиги. Они оспаривали за личное и командное первенство среди мужчин и женщин. Отличным игрокам и командам вручили диплом и соответствующие премии.